1391 году Тохтамыш послал какого-то царя Бектута, которому удалось взять Вятку, перебить и попленить ее жителей. Как видно, этот поход был предпринят с целью отомстить ветчанам за их ушкуйничество. Более важных предприятий нельзя было ожидать со стороны Тохтамыша, потому что к смятениям внутренним присоединялась еще борьба с Тамерланом. В конце XIV века для Азии повторились времена Чингисхановы. Сын небогатого чагатайского князька, Тимур или Тамерлан, начал в половине XIV века поприще свое мелким грабежом и разбоями, а в 1371 году владел уже землями от Каспийского моря до Маньчжурии. Ему был обязан Тохтамыш престолом кипчакским, но не хотел быть благодарным и вооружился против Тамерлана. В 1395 году на берегах Терека Тохтамыш потерпел поражение и принужден был спасаться бегством в лесах болгарских, а Тамерлан вошел в русские пределы, взял Елец, пленил его князя, опустошил окрестную страну. Нападение не было нечаянное, и Василий Дмитриевич имел время приготовиться. Он собрал большое войско и стал на границе своего княжества на берегу Оки. Но он не дождался врага. Простоявший 15 дней в земле Рязанской, опустошившие оба берега Дона, Тамерлан вышел из русских пределов в тот самый день, когда москвичи встретили образ Богородицы, принесенный из Владимира.